то же время она собиралась как можно лучше выполнить поручение Рольфа. Его состояние росло, и одновременно увеличивались вклады в швейцарские банки. Теперь здесь на его счету было 20 миллионов долларов. «Деньги должны находиться в обращении, Хельга», — сказал ей муж перед отъездом. «Швейцарскими делами вполне можете заниматься вы одни, ты и Арчер. Мне достаточно будет прочесть полугодовой отчет о ваших предприятиях. И не забывай, что это и твои деньги, Хельга». Деловые советы Арчера в отношении помещения капитала были удачны, и Рольф был доволен. Швейцарское состояние росло. Муж доверял Хельге. Он был старше ее на 30 лет, так что все состояние должно было после его смерти отойти к ней. У Рольфа была еще дочь от первого брака, но он не слишком заботился о ней. Кажется, она жила среди хиппи, и отец вычеркнул ее из своей жизни. «Если ты меня обманешь, Хельга, нам придется расстаться», — говорил Рольф. И она знала, что он выполнит свое обещание, если бы узнал, что она изменяет ему. Но Хельга не могла противиться своему желанию. Оно было сильнее ее. Неожиданно она почувствовала потребность рассказать о себе юноше, сидевшему рядом с ней. Может быть, ему будет интересно? «Вы думаете, что раз я имею деньги и эту машину, то у меня нет никаких проблем?» Ларри дернулся от неожиданности. Хельга с горечью подумала о том, что он был занят своими мыслями и совершенно забыл о ней. Потом он кивнул. «Рон говорит, что у каждого человека свои проблемы». «Боже мой, да чего же надоел этот Рон?» — подумала Хельга. Вслух она сказала: «Например, для меня проблемой является мой брак». Не глядя на Хельгу, он обогнал фиат, затем сказал: «Вот как?» Его голос звучал вежливо, но совершенно равнодушно. «Мой муж — калека». «Это очень печально, мэм», — опять без всякого интереса сказал он. «Поэтому моя жизнь очень одинока». «Понимаю». Ларри обогнал сразу три машины с такой скоростью, что у Хельги захватило дух. «Но при вашей внешности вы не можете долго быть одинокой». Хельга рассмеялась. «Теперь я не одинока». «Да?» Ларри кивнул с нахмуренным лбом. «Но от меня вам не так уж много проку. Вы достойны лучшего общества. Кроме того, я не такой уж хороший собеседник». «Я не взяла бы вас с собой в дорогу, если бы вы мне не понравились». Она замолчала и постаралась выбросить из своего голоса нетерпеливые нотки. «Надеюсь, что я вам тоже нравлюсь». «Ясное дело. Почему бы нет?» Если бы он только был не таким юным, имел больше жизненного опыта и умел понять женщину, пусть даже жизнь слегка потрепала бы его, но он был таким блестящим и неуязвимым в броне юности, красоты и мужественности. «Ладно. Не стоит желать слишком многого», — сказала себе Хельга. «Надо быть благодарной судьбе и за этот нечаянный подарок». Она начала расспрашивать его о прошлом, о семье, и узнала, что его родители живут на ферме. Когда он вернется из Европы, он будет работать на ней вместе с отцом. «И вас устраивает это, Ларри?» Он пожал плечами. «Нужно же что-то делать». «Потом вы женитесь, да?» «Конечно. На ферме нужна женщина». у вас уже есть на примете девушка? — Определенно нет. — Значит, девушка вообще? Он почувствовал себя неловко. — Ну да. Хельга с удовольствием продолжила бы разговор на эту тему, но боялась, что ему будет неприятно. Она перевела разговор на то, чем он интересуется. Нет, читает он немного. Комиксы, на больше его не хватает. Классической музыкой он не увлекается, только поп, конечно. Политика его не интересует. В кино, конечно, ходит. И на секс-фильмы, но предпочитает картины с хорошими драками. Между их вкусами лежала большая пропасть. Неожиданно они увидели щит с надписью, предупреждающей, что до Базеля осталось 36 километров. «Базель — это ведь Швейцария?» — спросил Ларри. «Да. Нам придется пересекать границу, так ведь?» «Конечно!» Не говоря ни слова, он огляделся и сбавил скорость. «В чем дело, Ларри?» «Сейчас мы остановимся». Через несколько километров им попалась стоянка, и Ларри вырулил на нее. Выключив мотор, он повернулся и взглянул Хельге прямо в глаза. «Недавно вы рассказали мне о своих проблемах, мэм. Теперь очередь за мной. Помните, я говорил вам, что у меня украли деньги и вещи? Так вот, мой паспорт тоже пропал при этом». Хельга озадаченно смотрела на него. «У вас нет паспорта?» «Да». «Вы заявили об этом в полицию?» «Нет. Я рассказал вам, что участвовал в марше протеста. Полиция ищет участников. Мне не хотелось наводить ее на мой след». Хельга стала размышлять. Немецкая полиция пропустит ее без проверки, но на швейцарской границе потребуется предъявить паспорт. Как прореагируют власти на заявление Ларри об утрате паспорта? К тому же ее имя будет втянуто в эту историю. Конечно, она может заявить, что подсадила юношу на дороге, но это ему не поможет. В любом случае им придется расстаться, а этого ей не хотелось. «Почему же вы мне раньше не сказали об этом, Ларри? Я могла бы уладить это дело в американском посольстве в Бонне». Он покачал головой. «Это не так-то просто. Но я знаю один выход. Что у вас лежит в багажнике?» «Мои чемоданы, а что?» «Вы хотите, чтобы я сопровождал вас в Швейцарию?» — спросил Ларри. «Я могу оказаться вам полезным, но, может быть, вы не хотите брать меня с собой?» «Я ничего не понимаю». «Послушайте, мэм, если я переберусь через границу, я смогу достать себе паспорт. Рон мне дал один адрес. Но если это для вас слишком рискованно, то скажите, и я исчезну. Я думаю, только вы были со мной так добры, что я с удовольствием бы еще остался с вами». Взгляд его карих глаз как будто гладил ее по лицу. Хельга прижала руку к лбу. «Как вы хотите это устроить?» «Я спрячусь в багажник. Рон говорил, что американские машины не обыскивают. И так я проеду». Хельга вспомнила те случаи, когда ей приходилось переезжать через границу. В багажник ее машины никогда не заглядывали. «А если вас найдут?» Юноша усмехнулся. «Да, тогда у меня будут серьезные неприятности. Но вас они не коснутся. Я просто скажу, что спрятался в вашем багажнике без вашего ведома на стоянке». «Но тогда вас посадят в тюрьму». «Надеюсь, что меня не найдут. Так хотите вы мне помочь или нет?» «Что же, у меня нет другого выхода», — подумала Хельга. Если я откажу, Ларри навсегда исчезнет из моей жизни. Чем она рискует? В конце концов, она может заявить, что ни о чем не знала. Ну что же, Ларри, попробуем. Его лицо осветилось. Благодарю вас, мэм, вы не раскаетесь. Тогда вы дальше поведете машину. Он вылез и подошел к багажнику. В зеркальце Хельга видела, как он вынул оттуда чемоданы и положил их на заднее сиденье. Потом вернулся и улыбнулся ей через стекло. — Желаю успеха, мэм! Высоко подняв большой палец, он скрылся. Хельга услышала стук захлопнувшегося багажника, сделала глубокий вдох и завела мотор.